Начнем наше знакомство с галереями современной живописи, шедевров нидерландского искусства. В одном из первых залов вы непременно обратите внимание на сцену явления Архангела Гавриила Деве Марии. Картина, приписываемая Рогиру ван дер Вейдену, третьему по значимости художнику ранней фламандской живописи. Родился Рогир в семье резчика по дереву. Изначально он работал скульптором, но в зрелом возрасте стал учиться живописи у Робера Кампена. Многому художник научился у Яна ван Эйка, которому приписывают создание техники масляной живописи. Цель творчества художник видел в постижении индивидуальности личности, был глубоким психологом и прекрасным портретистом. Сохранив спиритуализм средневекового искусства, он наполнил старые изобразительные схемы ренессансной идеей активной человеческой личности. Ранними работами ван дер Вейдена считаются «Благовещение» и «Евангелист Лука, рисующий Мадонну». Его картина «Снятие с креста», которая хранится в музее Прадо, считается одним из величайших произведений мирового искусства. «Снятие с креста» – единственное произведение, о котором известно, что оно принадлежит ван дер Вейдену. Вокруг этой работы современные искусствоведы сгруппировали несколько сходных по стилю портретов и картин на религиозные сюжеты, которые, по их мнению, тоже могли быть выполнены ван дер Вейденом. Благодаря такой реконструкции творческого наследия перед нами предстает художник величайшей утонченности, способный передать самое глубокое чувство и мельчайшие нюансы в портретах. Но вернемся к Благовещению. В этой картине сохранены многие каноны и символический язык, присущий готическим изображениям аналогичного сюжета. Мадонна здесь изображена в интимной обстановке ее комнаты. На картине запечатлен момент, когда Мария, обернувшись, замечает Архангела Гавриила, пришедшего сообщить ей известие о скором рождении Спасителя. Мы видим, что она только что читала. Книга зажата в ее правой руке. Картина, как и многие произведения того времени, написана в духе скрытого символизма, когда каждый предмет, изображенный на полотне, представляет собой некий символ, несущий важную информацию о запечатленном событии. Грамотный зритель, знакомый с языком скрытого символизма, способен читать картину как книгу. Лилии, стоящие в вазе в левом нижнем углу картины, являются символом непорочности Девы Марии, чистоты духовных помыслов и благочестия вообще. Ваза тоже имеет свое сакральное значение. Образ вазы читается как колодец, и так же, как и лилия, означает чистоту Марии. Книга, которую читает Мария, это книга пророчеств Исаии, предсказывающая непорочное зачатие и рождение Христа. Крупная кровать с раскинувшимся балдахином, выполненная в ярко-красных телесных оттенках багрянца, является собой образ плоти Христовой. Крылатый Гавриил изображается преклоняющим колени перед сидящей девой. Поза ангела восходит к изображениям вестника в античном искусстве. На древнейшем изображении Благовещения, фреске в римских катакомбах, Архангел Гавриил изображен в виде римского официального вестника и оратора. Мария написана в правой части картины. Такое положение фигур в пространстве картины становится стандартом с VI-VII веков. Придание Архангелу как можно более женственных черт – это результат стремления ликвидировать какой-либо сексуальный аспект диалога мужчина-женщина и придать сцене максимально спиритуальное наполнение.